Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гран Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 3, Хираньякашипу решает стать бессмертным. Текст 29. Двадцать девятый там, да? Твам ишише джагатастадхушасча. Твам ишише джагатастадхушасча. Пранена мукхена пати праджанам. Пранена мукхена пати праджанам. Читасья читайр мана индрияянам. Читасья читайр мана индрияянам. Патир махан бута гуна шаешахам. Патир махан бута гуна шаешахам. Пожалуйста. Ты, о светлейший, даруешь жизнь этому миру, а значит, ты хозяин и повелитель всего, всех существ, как движущихся, так и неподвижных. И ты же пробуждаешь в них сознание. Благодаря тебе существует ум и все органы действия и познания. От тебя зависят все материальные элементы и их свойства, и ты управляешь всеми желаниями. Комментарии его божественной милости Шри Шримада Бхактисиддханта Свами Прабхупады. В этом стихе ясно утверждается, что начало всему дает живое существо. Брахма получил наставление от верховного живого существа Кришны. Кришна – высшее из всех существ, нитья-нитья-нам, читанам, читананам. Брахма тоже является живым существом, но он произошел от Кришны. В Бхагавадгите 7.7 Кришна говорит: «Мата паратарам натьят канчитасти дананджая». «Нет ничего превыше меня у Арджуна». Кришна – источник Брахмы, а Брахма создает эту вселенную. Поскольку Господь Брахма является представителем Кришны, Он обладает Его качествами и совершает деяния, которые характерны для Верховной Личности Бога. Ты, о светлейший, даруешь жизнь этому миру, а значит, ты хозяин и повелитель всех существ, как движущихся, так и неподвижных, и ты же пробуждаешь в них сознание. Благодаря тебе существует ум и все органы действия и познания. От тебя зависят все материальные элементы и их свойства, и ты управляешь всеми желаниями. Омагян тимирандасья генанджана шалакая чакшурун мритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам Ванчикалпатарубьяща, Крипасингубьяевача, Патитанам Паванибьо, Вайшнавебьо Намо Намаха, Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пришта Бхуталеша Мати Бхакти Виданта Свами Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гуру Ани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пасчати Дештарине. Итак, Хиранья-Кашипу. Прославляет Господа Браму. Итак, он говорит о положении Брахмы как о Творце, как о Созидателе, как о том, кто дает разные качества живым существам и контролирует материальные элементы и сознание. По сути дела, это на самом деле так. Поскольку Брахма обладает определенными качествами и могуществом, которым его наделяет Кришна. И вся парампара, поскольку мы с вами сами в Брахма-сампрадае находимся, точно так же наделена могуществом Брахмы, а Брахма наделен могуществом Кришны. И Брахма должен передать это могущество, именно духовное, в знании, он должен передавать по цепи ученической преемственности. Поэтому мы тоже видим, что в шастрах описывается Кришна, потом идет Брахма и так далее, и так далее. Итак, это и есть положение парампары, что когда живое существо предается Кришне, то в соответствии с тем, насколько оно предалось, оно обладает определенной потенцией могущества. И таким образом наши проповеднические таланты или что-то еще, какие-то наши качества и способности, все является результатом предания. То есть от самого живого существа нужна лишь преданность. Но Кришна в Шримад Бхагаватам говорит по отношению к Брахме, что все твои способности, качества, все твои возможности и даже твоя преданность, вся твоя религиозность, преданность являются проявлением моей беспричинной милости. То есть даже преданность – это также милость Кришны. Мы с вами не так давно, в течение нескольких месяцев, я пытался вам объяснять эти моменты и ссылался на некоторые цитаты из Мадхури Кадамбини. Это такое достаточно серьезное произведение, настолько серьезное, что вряд ли я-то сам понимаю. Я какие-то поверхности, может быть, понимаю этих вещей. Как Шрила Прабхупада говорит, как айсберг. То есть какая-то часть на поверхности, но основная часть всегда скрыта в воде. То есть точно так же есть какая-то поверхностная часть понимания, восприятия наших чувств. Но мы не совсем можем понять глубину того, что торчит наверху. Так же, как мы рассматриваем каких-то людей, рассматриваем какие-то события, можем не понимать их глубокого смысла, можем не понимать глубокого значения каких-то определенных действий, как со своей стороны, точно так же и со стороны других людей. Мы, допустим, считаем, что это ерунда, но за этой ерундой, так называемой, маленькой макушечкой, казалось бы, может скрываться очень серьезные проблемы, как иногда Шрила Прабхупада сравнивал оскорбительное настроение с плавником акулы. Те, кто квалифицированы, они плавник только видят, у них уже проблемы. Они понимают, что это очень серьезная вещь. По плавнику самой акулы не видно, но они очень хорошо различают плавник дельфина и плавник акулы. И человек в оскорбительном настроении – это как человек, у которого плавник акулы. Казалось бы, он еще ничего никому не сделал, но вы видите этот плавник. И со временем человек начинает различать, какой плавник у кого. Потому что само живое существо, оно скрыто. То есть его настроение, его мотивы, они скрыты для окружающих людей. Они могут не понимать, что это за плавник. Ну, плавников много, вот торчит да торчит. Но почему сразу кричат «акула» и все спасаются? Есть даже такой клич «спасайся, кто может». Потому что это опасно, когда к вам приближается акула, даже если она полностью сытая. То есть даже если она уже кого-то сожрала. Знаете, да, что такое оскорбительное настроение? Значит, если вы уже даже наоскорблялись вообще, вы уже наговорили про этого человека, уже сделали ему козни. Но поскольку у вас настроение акулы вот такое, кого сожрать, кто там ошибся. Это, знаете, порез маленький, что-то кто-то чуть там кровь из носа или что-то неаккуратно делал, и кровь. И сразу акула, она чувствует запах, как люди в таком настроении. Как кто-то где-то ошибся, они сразу чувствуют это и туда устремляются. Для чего? Чтобы сожрать это. Такое умонастроение оскорбительное может быть. И люди тоже не понимают, они видят лишь плавник, они не видят само живое существо, которое очень опасно. Или они начинают думать, все плавники опасны. И так они боятся разных безобидных живых существ, даже каких, которые направляются к ним, чтобы спасти их. Допустим, дельфин. Плавник дельфина тоже немного похож. Если кто-то не различает этих вещей, то для них это одинаково. Что плавник акулы, что плавник дельфина, как змеи. Знатоки змеи, они различают там, ядовитые змеи, безобидные змеи. Поэтому они понимают, что вот эту змею нужно бояться, а с этой можно взять в руки, даже у нее польза какая-то, а это вот так, это так. Ловцы змей знают эти вещи. Но человек неквалифицированный, для него все змеи проблемы. Как вот, допустим, мы видим, женщины очень боятся мышей, там, всяких насекомых. Страх, то есть обобщение происходит некое. И тогда точно так же в неквалифицированной среде живое существо также, оно обобщает все плавники. Или, допустим, все дельфины для него, поскольку он столкнулся сначала с дельфином. Или все дельфины, акула плывет, а он к ней. Сейчас она ему поможет. И она, естественно, помогает. Или наоборот, плывет дельфин и спасайся, кто может. Очень странное положение. А почему это происходит? Из-за неквалифицированности. Живое существо может не понимать этих вещей. Вот точно так же эти глубокие, скрытые от новичка проблемы, его собственные, окружающих, он может не понимать, кто к нему плывет, чтобы его сожрать, а кто плывет к нему, чтобы помочь. Потому что и у того, и у другого внешность очень похожая. Очень похожая, как есть, допустим, кашалоты, киты, есть акулы. Кит очень большой и очень грозный, кажется, но достаточно миролюбивое животное. Но есть киты-касатки, они очень опасны. И так существует различие. И это различие можно провести только в результате знания. Если человек сам будет экспериментировать, то когда он нарвется на кашалота, все нормально будет. Но если он будет экспериментировать дальше, он нарвется на другое живое существо. И вряд ли у него останется возможность что делать? Экспериментировать. Поэтому люди изучают это все на берегу. Более опытные личности им рассказывают. Вот так выглядит кит, вот так выглядит кашалот, плавник дельфина такой, повадки дельфина таковы, вот там акула такова и так далее. И они уже получают знания от кого-то. Это означает парампара, чтобы самим не стать жертвой своих экспериментов. И поэтому, когда человек не квалифицирован, он не понимает этих вещей, то есть не обучен, и не склонен к обучению, сколько вы бы ему ни проповедовали, сколько ни говорили, что есть преданные также разного уровня. Есть дельфины, есть, так сказать, с акульими повадками, есть, так сказать, также змеи. Одни есть змеи безобидные, а есть змеи, так сказать, очень ядовитые. Яд у всех еще разный. Одна змея вас укусит, у вас жар, там, кстати, горячка, потом все пройдет. Но другая змея укусит, вы погибнете. То есть у всех разновидность яда разная. В каком-то случае вы общаетесь с этим человеком, ничего, выживете. Но хотя будут неприятности, проблемы. Но с какой-то личностью даже одно прикосновение с ней может вас уничтожить. И так далее. И, как правило, все эти моменты передаются в общении с опытными людьми. И опытные люди – это те, которые применяют опыт, связанный с знанием. Вот есть такое понятие, как бы опыт – это означает практика. А практика формируется на основе теории. И поэтому есть преданные теоретики, очень сконцентрированные на теоретическом знании. И они, несомненно, можно видеть, что они как бы не совсем успешны в практической деятельности. Но в теоретической, несомненно, даже бывают наиболее сильнее, чем кто-то. Поскольку теоретик, значит, в нем это в большей степени проявлено. И есть практики, люди, которые знают практическое применение вещей. И когда мы говорим о лидере или об авторитете, духовном авторитете или административном авторитете, каком бы то ни было, о своем собственном авторитете, когда мы пытаемся проповедовать кому-то, в этот момент... Когда мы говорим об авторитете, должно присутствовать эти очень важные факторы. И самый важный фактор, когда мы говорим, Прабхупада говорит не с опытным в теории, а с опытным в практике. Что мы должны служить под руководством человека, опытного в практике. Потому что слово «опытный» имеется в виду не теоретика, а кого? Слово «опыт». Это слово «опыт» всегда связано с какой деятельностью? С практической. С практической. Поэтому говорится, изучать книги, выслушивать лекции, советоваться. Мы должны с теми, кто практикует. Практикует. То есть опыты проводил или проводит эти опыты. Он опытный человек. Поэтому, когда, если вы помните, я рассказывал эти всякие истории про проводников там, в джунглях, которые шли, как там ногу отрубил, помните, да, я рассказывал? И как к нему отнеслись после этого. Но человек даже не осознал, что и даже окружающие, видя какое-то определенное действие, они даже не поняли, что это был единственный способ вообще жизнь спасти этому человеку. Единственный способ. Когда, помните, я рассказывал, как его змея укусила, и он мачетом отрубил ногу. И те люди, которые присутствовали при этом, они в ужасе были. Не от змеи, и, так сказать, они в ужасе были от отрубленной ноги, которую отрубил этот человек. То есть в итоге они были в ужасе по поводу этого проводника. Они все его осуждали. Каждый высказывал какие-то теоретические. Я читал, что можно было яд высосать. Я читал вот то. Я видел в кино вот то. Я слышал там от великих мудрецов то. Но он был практиком. Он не знал даже этих фильмов, не видел, не слышал ни черта. Он знал по опыту других личностей, что если вы не успеете в течение такого скольки-то секунд отрубить ногу, то человек просто погибнет. Весь целиком. А так погибнет нога. Но само живое существо остается. И у него остается возможность. Какая возможность? Осознать какие-то более высокие ценности жизни, кроме чувственных наслаждений. Почему порой нам дороги органы чувств? Потому что мы при помощи них что делаем? Наслаждаемся. Наслаждаемся. Поэтому нас так беспокоит наше здоровье, потому что оно не позволяет нам что делать? Наслаждаться. И мы не можем понять, почему духовные лидеры, когда человек очень болен, они говорят, вот у тебя особое положение, у тебя благоприятное положение. И некое такое противоречие. Как же авторитет, так сказать, говорит, что благоприятное положение. Вот у меня рак. Он говорит, вот у тебя такое классное сейчас положение. Вот в таком-то положении, куда более серьезно можно предаться. Особенно с таким сознанием, как ты имеешь. Или как хорошо, что вот ты оказался нищим. Как хорошо, что у тебя все теперь отняли. И рождается противоречие, как будто бы тебе желают, что да, проблем каких-то, неприятностей. И мы слышим, когда опытный преданный какой-то в каком-то определенном действии выглядит не очень странно. Как-то он отрубает что-то, ложное эго кому-то рубит, и рождается такое как бы проблема. Ой, и мне такое сейчас будет. Вот там он затронул этого преданного. Ой, лучше молчите, а то по башке получите. Вы слышите это часто. Почему это происходит? Именно потому, что эти люди не квалифицированы, они не понимают, что такое вот эти вещи. Плавник акулы, как они различаются, эти киты, крокодилы, какие, как, что. Потому что мир заполнен, и почему сравнивается это все? Что это разные разновидности сознания. Что сравнивается, что живое существо попало в океан мирского бытия. И в этом океане Кришна перечисляет даже Курукшетру, как этот океан. Он говорит, тимингилы, акулы, киты здесь плавают, разные твари, так сказать, морские. Опасные, безобидные, полезные и так далее. И порой у очень безобидных живых существ очень опасное положение. Очень опасные они, эти безобидные с виду. А какие-то такие огромные, страшные могут быть очень даже полезны или безобидны. И наоборот. И человек должен разбираться в этом. Для этого он должен получить знания. Как, что, с чем соприкасаюсь я, с кем соприкасаюсь, какие последствия будут. Почему так, как ребенок, он не может понять, почему зубы выдирают. Это очень больно. Очень больно. И поэтому всегда считаю, что врач – живодер. Но как вы обойдетесь без врача? Никто не может обойтись. Но если вы будете терпеть, вы погибнете. И поэтому медицина стоит, и поэтому и называется здравоохранение. Это не министерство живодерства. Это министерство здравоохранения. Оно охраняет здоровье. при всех этих операциях, так что-то надо резать, отрезать, нужно лечить. И практически в той истории, которую я рассказывал о проводнике, он как хирург поступил, он отрезал просто. Он очень хорошо знал. После уже через многие десятков лет, когда его осудили, посадили за этот поступок, он отсидел. Эти люди против него огромный иск представили, но он не мог выплатить этот иск, естественно, он проводник обычный. Его посадили, он отсидел. И потом этот человек через многие годы, что-то там лет через 10 или 12, пока тот отсидел, этот проводник, за его ногу, он где-то все-таки разобрался, как-то случайно вылез на вот эту змею и на ее укус. Что единственным способом было сохранить. Но пока он был без ноги, он увидел внуков своих, он еще насладился общением со своими детьми и внуками, он многого достиг. Эта отрубленная нога дала возможность, как в той истории, помните, да, милость Кришны, примерно так же свои плюсы вылезли из этой ноги. Он стал глубоко религиозным человеком именно без ноги, поскольку в это состояние переживаний, но он боролся все-таки. В итоге, когда человек в таком стрессовом состоянии борется с какими-то своими внутренними вещами там, или внешними, он, несомненно, натыкается рано или поздно на религию. Неважно на что, на христианство, на буддизм, на индуизм, на шаманизм, он на экстрасенсов, он натыкается на какие-то определенные метафизические процессы. Несомненно. Рано или поздно. Он наткнулся, он как бы возвысился, благодаря этому понял многие вещи. И вдруг вернулся к своей отрубленной ноге. Но тот человек отсидел полный срок. То есть расплата была такой. И когда он встретился с этим человеком и стал извиняться перед ним, он сказал: такова участь опытных проводников. Такова участь опытного человека. Это неблагодарность, это обвинение на десятки лет. И если человек в угоду публике действует, все время хочет, чтобы его прославляли, им были довольны, то вряд ли он сможет защитить людей в каких-то критических ситуациях, в опасных ситуациях. Точно так же, как мы говорили с вами, когда человек тонет, то тот, кто его спасает, он прекрасно понимает, как нужно спасать. И вы знаете, да, есть такие разные способы, приемы спасения утопающих. Потому что человек, который тонет, он очень странно себя ведет. Не только в движениях, он очень странно себя ведет в уме. То есть он ничего не соображает, у него паника. Он хочет выжить любым способом. И он начинает хаотически хвататься за воду, за предметы, чтобы выплыть. И если вы не знаете этого, вы подплываете его спасать, он вас утопит. Даже если вы прекрасный пловец. Прекрасный пловец, он вас утопит, потому что он будет вверх карабкаться, он за счет вас будет вылазить, а поскольку он плавать не умеет, он вас будет под себя подминать. В итоге он постоянно будет вас топить. И поэтому спасатели на водах, они имеют определенные системы, знания, что человек ведет себя в таком состоянии, он будет вот так себя вести, он ничего не соображает в этом, уговаривать ему лекцию читать, бессмысленное, времени нету, и он в возбужденном состоянии находится, страха. То есть, раз он в страхе, у него память полностью отключена, и не работает что? Разум. Поэтому в таком состоянии, с отключенной памятью и несработающим разумом, человеку очень сложно что-то объяснить. Давай ты, Вася, так сказать, успокойся. Потому что человек, когда тонет, он может просто набрать воздуха последний раз и распрямиться. И постараться спиной, да, делать, вы знаете, да, он всплывет, и рот будет наверху, и он сможет так дышать. Но в этой панике он не думает об этом. О чем я вам рассказывал там внизу, рациональность движения, рациональность действий отсутствует. Как помните, я рассказывал, что вот есть, допустим, боевое искусство, что когда вас душит более сильный противник, что вы будете делать? И автоматически, если это неожиданно, если вам дают время обдумать, или дают вам такой тест, как бы вот, сейчас я начну тебя душить, что ты будешь делать, подумай прежде чем. Нет, в жизни все так. Вы идете, на вас набрасывается какая-то проблема и начинает вас душить. И если сейчас даже я перед вами просто бы продемонстрировал это, то вы бы увидели, что все действуют одинаково. Как? Они хватаются за это, за руки и будут пытаться, что? Но майя, она сильна в 1000 раз. Вы ничего не сможете сделать. Но почему, как правило, одинаковый тип реакции на опасность? Потому что человек в страхе. Страх тут же отключает память и разум. и он начинает совершать нерациональные действия. Вот точно так же человек, у которого проблема, он не квалифицирован. И, как правило, мы видим, все одинаково начинают действовать, одинаково реагируют, одинаково обижаются, одинаково считают причиной своих неудач именно того человека, который указал. То есть шаблонно действуют все. Они даже не знают, как решить проблему, когда она их душит, они начинают с ней бороться, и там человек говорит: я хочу победить вожделение. Да вы его не победите, оно такое сильное. Арджуна при всей своей квалификации говорит: это невозможно победить. Управлять умом, вы говорите, вот что-то мой ум убегает, вы что, круче Арджуны. Даже Арджуна говорит: легче управлять ветром. Вы что, ветром научились управлять? Если бы вы умели управлять ветром, и после этого сказали: а умом вообще невозможно, и то это бы даже не взялось. Но вы не можете управлять ветром, еще говорите: что-то с умом я никак не могу контролировать ум. Вы шутите? Как вы его будете контролировать? Нужно иметь знание, куда нажать, не имея никакой силы, и проблема уйдет. Но человек не знает ни точек, с какой силой, как, куда, что делать. И он пытается действовать, как все, кто в невежестве. Он пытается победить эту проблему. Победить проблему долгов, победить семейные проблемы. Каким? Напором, вот этой силой, силой невежества. И он парится. И вот можно провести элементарный эксперимент. Я, допустим, какого-то человека бы обучил. Вот представим, я обучил какого-то человека, а вы не обучены. И того душить бы начал неожиданно. И вас бы начал неожиданно душить. И вы увидели, что все, даже те, кто физически меня сильнее или слабее, они бы стали действовать одинаково. Как? А мне сразу хватается человек за те места. Поэтому во всех боевых системах, если на самом деле человек квалифицированный, учат не реагировать на болевой фактор. Почему? Потому что болевой фактор сразу несет в себе комплекс определенный, то есть стереотип или так называемые условные, безусловные рефлексы. То есть если вам попало что-то в глаз, что вы начинаете делать? Автоматические движения делаете. Поэтому воины учили, что если что-то в глаз попало, ты не должен так хвататься. Ты должен сначала посмотреть, что вовне. Не концентрироваться на глазе, на этой боли. Поэтому воинов учили боль терпеть. Для чего? Иначе она все внимание съест. И тогда очень легко человека уничтожить. Таким образом, когда человека хватают за горло, вот все абсолютно начинают бороться. А если человек превосходит вас силой? А если... Конечно, если он слабенький, ребенок вас душит, вы можете разжать там двумя пальчиками, да. Женщина вас душит, вы можете это сделать. Но если превосходящий по силе, почему иногда у человека срабатывает какой-то разум? Почему? Просто объясню. Он по силе удушения также действует. Если он чувствует, что прямо сейчас 3 секунды ему шею сломают прямо, он обязательно схватится за руки. Но если он чувствует, что тот тоже напрягается его душить, он будет с ним бороться. Это произойдет как? Автоматически. Условный, безусловный рефлекс. То есть реакция на силу проблемы и на скорость ее. Когда вы очень сильный, то скорость и сила мгновенно, как вот из пистолета выстреливает, да, там начальная скорость и плюс джоули, сила, дульная сила. Вот примерно то же самое, когда вы чувствуете на себе руки, что вам сейчас 2 секунды, и у вас не только вас задушит, а все позвоночники сейчас треснут. И автоматически даже это порождает эту реакцию. Хватается человек. Но теперь вам сломают кости не за 2 секунды, а за 4. Потому что сопротивление, естественно, будет. Но поскольку оно незначительное, растянется лишь время того, что вам сломают эти кости. Или так бы сломали? Раз, два! А теперь из-за того, что вы сопротивляете, раз, два, три, четыре. Все. Но реакция будет однозначная. Это проработано опытом миллионов жизней, воинов, людей разных. И никто. Но если человека научить знанию, рациональному знанию, даже ребенок, он просто делает шалбан. Мгновенно делает шалбан в глаз человеку. Шалбан. И нужна точность. Для того, чтобы была точность, человек не должен испытывать страх. И что бы сделать? Поэтому человека учили контролировать чувства, контролировать невежество. И самое важное, самое главное производное невежество – это страх смерти. Вот почему кшатрии стояли на такой высокой платформе, браманы, вайши ниже и шудры ниже. Почему? В соответствии с страхом. Шудры сразу парализуются страхом. Вайши меньше парализуются страхом. Кшатрии еще меньше, поскольку они испытывают все страх, но по-разному действуют. То есть у одних отключается память, у кого? У шудр и вайш может отключиться что-то. У шудр 100%. У вайш что-то проскакивает. У кшатрия, даже если он боится, остается знание. Он может в знании действовать. То есть эффективно сопротивляться при помощи знания. А брамана знает, как удержать сознание. Сознание. Вот почему существуют все эти градации. Итак, эффективность деятельности. Как решить проблему? Когда проблема, человек, я съезжу домой. Откуда родилась такая? Я чувствую, что мне надо съездить домой. Я же себя лучше знаю. Мне надо полежать, поспать, посмотреть телевизор или что-то еще. Почему человек так реагирует? Он реагирует шаблонно. То есть вне знания. Есть проблема, и он сразу действует в соответствии с невежеством. Есть проблема, конфликт с женой. Все одинаково действуют. Если, вот, если вы сидите где-то, и вам говорят о симптомах, о своих проблемах, вы видите, как по написанному. Все идет как по написанному. Любая стычка, любые отношения. Все одинаково. Поэтому Бхагаватам обобщает все и описывает. Вот так будет себя вести женщина. Вот мы читаем, да, постоянно. Вот так себя будут вести эти, вот так себя будут вести. Материалисты ведут себя вот так. Одинаково. 100%. Одни и те же фразы будут говорить. Вот как Махарадж Пуранджана, там, царь, история царя Пуранджаны, там, история там, Джада Бхараты, история там, Махараджа Бхараты. Все эти истории, они обобщают действия и рассматривают живое существо, когда оно применяет знания и когда оно не применяет знания. Когда оно применяет знания частично, полностью. Когда оно неправильно применяет знания. И когда живое существо не обладает знанием. И все это рассматривается через призму знания. Все это действие, чтобы увидели мы, что это абсурдно, что это неправильно так себя вести, оно рассматривается с позиции сознания Кришны. То есть глазами кого? Бога, который все это создал и является сутью всего знания, этого рационализма. Как двигаться, как действовать, где как себя вести, что надо сделать, чтобы эту проблему решить. И поэтому Кришна говорит, что благодаря знанию ты решишь все проблемы мирского бытия. И мы возвращаемся к этой теме. Люди не могут решить материальные проблемы. Жена давит, они уже в храм не ходят, не занимаются духовной практикой. То работа их давит, то огороды, то там прыщ какой-то соскочил, не могу действовать. И потом они кричат, я люблю гуру. Но видно, что они действуют в неведении. Почему? Потому что это становится для них препятствием. И они с этим препятствием как начинают бороться? Как человек, которого схватили за горло. Нерационально. Одно легкое движение может выбить здорового мужика. Блин. Он отпустит вашу... Почему? Потому что он... Если вы ему щелкнете... Вы можете себе представить шалбан в открытый глаз? Вы знаете, какая часть человеческого тела самая чувствительная, превосходящая в сотни раз по чувствительности все остальные органы? Глаз. Смотрите, но додуматься до этого... Никто не додумывается, кроме людей, которые сумели, что делать? Контролировать процессы неожиданности, то есть процессы страха. А это означает контролировать ложное эго. Почему? Потому что ложное эго, этот страх, телесная концепция жизни, тут же вынуждает живое существо действовать как? Как тело, автоматически. И поэтому человек, которому делают шалбан в глаз, он сразу автоматически за него хватается, ослабевает. Либо он хватается, либо во сколько раз ослабевает давление? Вот говорится, что глаз там минимум, его чувствительность в минимум в 700 раз превышает все остальное. В 700. Вы можете представить, что значит вот та сила энергии, которая была вот у человека, который душит вас, у него вот все туда ушло, души, вы как в глаз ему. Представляете, щелчок даже ребенка, даже укол ребенка. Вот если кто-то с детьми баловался, вы можете, видите, они вам глаз пальцем ткнут, и у вас проблема. Да? Вот я с детьми часто так балуюсь, они нечаянно, прям с глаз вам, и все. И уже, все, у вас уже внимание тут. Ребенок даже это может решить, эту проблему. Но он это делает неосознанно, нечаянно так у него получилось. А тут осознанно. Вот точно так же в жизни очень многие проблемы нужно знать, как их решить. Как ослабить влияние гун, как ослабить влияние ложного эго. Но нужно иметь знания. Но когда человеку говорят это, даже теоретически, если он знает об этом, вы сможете это сделать? А? Нет. Нет. И те люди, которые имеют практический опыт, они знают, что рассказать об этом, что надо ткнуть в глаз, это еще не значит, что все будут в него тыкать, когда их будут душить. Почему? Потому что отключится память. Как бы он в спортзале не тренировал тычок в глаз, если его по-настоящему и неожиданно не душить, он никогда не ткнет в глаз. Так какова задача человека, чтобы он обучился ткнуть пальцем в глаз, когда его душит, более превосходящий? На него тоже нужно нападать. На него тоже нужно нападать, иначе он не сумеет этого сделать. Поэтому какие-то тренировки приравнивались к боевым условиям. Его не будут душить, но создадут неожиданный фактор, создадут фактор силы. Иначе человек не сможет этого сделать. Поэтому мы видим, как разных воинов тренировали там. Человек спит, он даже не знает, во сне на него нападают. Там-то, чтобы человек был готов к этому фактору. Готовность. А человек не готов. И поэтому говорят, вот этот человек готов к инициации, а этот человек не готов к инициации. Этот человек готов к брахманическому посвящению, а этот человек не готов. Этот человек готов возглавить какую-то определенную систему, а этот человек не готов. Почему? Теоретически-то он знает. Если вы будете у него вопросы спрашивать, он теоретически знает. Но лидер-то не по вопросам же отличает. А почему? По практике. По практике. Вот поэтому иногда один человек приходит, он вообще ни черта не знает. Вот я говорю, двойку он получает за сдачу вопросов. Но я говорю, учитывая твои действия, я принимаю их. Другой человек, наоборот, все очень хорошо знает. Но я говорю, но учитывая твои действия, нет. И возмущение, как же, я же все сказал, я правильно, Прабхупада. Он начинает кричать, что Прабхупада так говорил. Как вы думаете, кто из них пониманием обладает, а кто нет? Как вы думаете, когда человек сдает тесты, что от него требуют? Чтобы он цитировал или хотят добиться, увидеть понимание? А? Или цитат? Понимание. А что указывает на понимание? Действие. Действие человека. И поэтому те люди, они всегда сбиты с толку. Ну, вот я тут не сдал вопрос. Да успокойтесь, я просто вам говорю. Ну, изучите вот эту теорию. Потому что у вас есть понимание. Просто вы не обладаете теоретическим потенциалом. То есть вы не можете даже это понимание выразить в словах и так далее. Но ваши поступки указывают на какую. Но теперь надо было бы неплохо для себя самого приобрести это теоретическое знание. Как люди иногда работают на производстве, их отправляют в институт. Почему? Они практики, но не хватает теоретического знания. То есть, что значит? Дальше, как расширить, как улучшить? Порой теория необходима, как дальше двигаться в этой практической деятельности. С чего что начинать? Потому что человек может не знать, что есть еще более эффективные, кроме глаза, вещи. Поэтому ему нужна книжка. В практике он понял, что вот в глаз. Представляем, его там 20 раз душили, он понял, что надо вот так действовать. Или там он за мизинцы хватается. Вот есть другой вид, так сказать, рационализма. Вас душат самые слабые органы на кистях рук, это мизинцы. Вы просто берете за мизинцы и ломаете их. И любой здоровый человек сразу отпустит вас. Потому что сломать мизинец можно у любого, даже очень сильного человека. Потому что в основном вся нагрузка на эти три пальца делается. Вот эти вот, три. Потом вот этот четвертый тренируется, но он очень слабый без имен. А мизинец самый слабый даже у самых сильных людей. Поэтому в основном бьют их вот эти вот два пальца, вот в боевых искусствах, если кто знает, вот эти два пальца всегда прижаты. Вот так вот они сделаны. Почему? Потому что вся нагрузка пойдет вот на эти. Бьют. А эти вот прижаты. Потому что они слабые. Поэтому кисть руки в боевом искусстве вот так учитывается, что эти мышцы накачать очень сложно, потому что они физиологически так устроены. Что мизинцам очень сложно это сделать. Поэтому вот на указательных пальцах будут стоять. Вот на этих можно стоять, на этих. Но на мизинцах вы нигде не увидите. Это уже нужно иметь что? Прану, то есть мистические уже должны вещи. Когда вы весь центр тяжести способны переместить в одну точку. Но это уже совершенно другой уровень. Тогда вам не надо мизинцы ломать. Когда вас душат, вы просто так шею так делаете, и у человека руки ломаются, которые на вашей шее. Я не шучу. Я вполне серьезно говорю. Вы просто делаете шею вот определенное движение, и человек любой самый сильный, его бьет мощная волна энергии, и у него кисти, называются осколочные переломы кисти рук, потому что вы сделали вот так шею, когда он вас душил. Я говорю серьезные вещи, это не шутка. Есть еще более, так сказать, серьезные вещи. Но вы не знаете об этом. Но когда вы знаете, теоретически, что это возможно, потому что в теории описано создатели, практики, и Кришна, он знает, как это делать. И он объясняет. И когда мы видим чье-то могущество, это означает человек в соответствии с тем, что он практически научился это делать, и поэтому приобрел что? Могущество. Могущество, которое не всегда можно сразу обнаружить в человеке. Думая, что он действует неправильно, как вот в этой истории, что он ногу отрубил. Вот могущественный. Они считали, что они бы могли правильнее поступить. Тот, кому отрубили ногу, считал, что это неправильно. Представляете, вам ногу отрубили, а вы еще спасибо скажете. Нет таких людей. Нету таких. Едва ли в этой жизни вам кто-то спасибо скажет даже. Как ребенок, я объяснял очень часто на лекции, когда ребенок получает по заднице, что он вам спасибо говорит? Но все знают, что они делают это ради его блага. И никто не думает, что сейчас он будет благодарен вам. Он, может быть, вообще в жизни вам не будет благодарен. Поэтому мы видим по себе и по другим, что сколько родителей с нами не маялись, сколько не пытались нас защитить, благодарности не получили от нас. Поэтому я так категорично отношусь к людям, которые не поддерживают с родителями отношения. Категорично отношусь. Но поскольку разума-то нету у некоторых, они не понимают, что надо это делать. Что мы должны благодарны быть. А в шастрах говорится, что никто не может даже эту благодарность передать-то. Но не делать этого – это свинство, невежество. Итак, Хираньякашипу обращается к Брахме и называет его очень продвинутой личностью, все такое, пятое, десятое. Почему? Потому что он проводник могущества. И поскольку Хираньякашипу человек, связанный с ситхами, то есть с силой, ему нужны силы. Это могущество, он хочет приобрести могущество, он хочет время победить. Бессмертие – это значит победить время. А Кришна говорит, я время. Значит, он в итоге хочет победить кого? Кришну. Он бросает вызов времени. Также он бросает вызов другим живым существам, но для этого ему нужно могущество. Вот почему он поклоняется Брахме, считая его источником могущества. Но он не очень хорошо осознает, что то, что Брахма имеет, такое могущество, причиной этого могущества является кто? Кришна. Что он, само могущество, никто не может быть равен и превзойти. Но как вы думаете, можно сравняться с Брахмой и превзойти Брахму? А? Можно? Ну. Нет, невозможно. Если вам на это не дал могущество кто? Кришна. Видите, опять невозможно. Поэтому Кришна говорит, любая надежда без меня терпит крах. Потому что что-то, чтобы преодолеть, нужно получить от меня. Что бы человек ни получал, и кто бы ему что ни давал, Кришна в Бхагавад-гите Арджуне объясняет. Это он получил от меня. Деньги вы получили, здоровье, что-то угодно. По заднице получили. Кришна говорит, что бы ты ни получил, на самом ли деле ты получил это от меня. Но порой, чтобы живое существо, поскольку оно получает то, что реакции же, и оно не видит причин, почему оно получает реакции, то оно не думает, что это Бог каким-то образом участвовал в чем-то. Оно не понимает этой связи. Кто как с кем связан. И Хираньякашипу поклоняется Брахме, но он ни в коем случае не хочет слышать и поклоняться кому? Вишну. Он не хочет слышать и поклоняться Вишну. Так же, как недавно внизу я говорил. Представим, что кто-то говорит, вот там, например, вот он там то сделал, или так сделал. Но никто не видит источник моего могущества. Никто не видит источник моего могущества. Всегда есть те, кто нас чему-то обучает. И в первую очередь это Прабхупада. Он становится источником могущества. Он это все описывает, учит кого-то. Те люди передают это могущество нам. И с чем связано могущество? С тем, кто в большей степени предается. Что значит предается? Вот почему говорится, что все варны соответствуют глубине веры в Верховную Личность Бога. Глубине. Вспомните айсберг, вспомните акулу. Что там скрыто? Глубина. И первые объяснения Шримад Бхагаватам в первой песне, что все варны и ашрамы соответствуют глубине веры в Верховную Личность Бога. И на первом месте стоят брахманы, на втором месте кшатри, на третьем месте вайши и на четвертом месте шудры. Не по пальцам, не по лицу, не по деятельности, а исходное, откуда все остальное проистекает, это глубина веры в Верховную Личность Бога. Глубина понимания, глубина восприятия, способность видеть какие-то вещи, которые не видны другим варнам. Брахмана видит то, что не видит кшатрия. Кшатрия видит то, что не видит ни вайшья, ни шудра. Вайшья видит то, что не видит только шудры. Но он также не видит, что видят кшатрии и что видят кто? Брахманы. Он лишь может доверять. Что значит доверие? И в шастрах описывается, что единственным фактором деятельности успешной является доверие. Доверие высших подчиненным и подчиненных выше. То есть это основной фактор взаимоотношений и успеха. Это доверие. Что же такое доверие? Само слово. И мы говорим, Шрадха самый важный фактор. Что такое значит доверие? Есть вера и есть доверие. Значит, доверие это что такое? Доверы. Доверы. Вера означает полная убежденность в чем-либо, основанная на знании. Таким образом, если у нас еще нету стопроцентного знания, то значит мы должны получить определенный другой аспект, который называется доверие. На чем же формируется доверие? В чем разница между доверием и верой? Кто может сказать? Проверяется. Проверяется. На чем? На опыте в каких-то взаимоотношениях. И поэтому человек, может быть, уже и не понимает, как это будет, как это сделано. Но у него есть опыт, что и раньше он не понимал, но этот человек говорил, он так сделал, и это происходило. Теперь он что-то говорит, он тоже не понимает, как это произойдет. Но он уже что? Доверяет. Поскольку опыт есть, что раньше все, что я делал, или как этот человек мне говорил, или как что там происходило, даже он меня ругал, в итоге это стало для меня благом, это вот не стало для меня благом, потому что я и не делал. Серьезно. Итак, не надо спать. Лучше идите картошку чистите тогда. В Тамагуне вы свою жизнь просто загубите. Вы просто хотите не пропустить лекцию или что? Не спите. Лекция для того, чтобы ее слушать, а не спать здесь. Не надо быть настолько продвинутыми. Я не выдумываю ничего. Если вы не способны следовать этому принципу из-за того, что у вас дети, жены, там, ну идите выспитесь. Но, по крайней мере, придите, слушайте. Все начинается со слушания. Если вы спите, вы просто в тамагуне. Не надо здесь сидеть. Вы только хуже себе делаете. Вы меня не раздражаете. Вы хуже делаете себе. Уже там вы хоть пользу принесете, все, это будет служение. А это не служение сидеть на лекции и дрыхнуть. Соплю пускать там, не знаю, до пола. Интерес. Что значит интерес? А? Ну как вы проявите интерес, если у вас такие проблемы? Вы ничего не поймете, ничего не услышите, хотя просидели здесь. Цель – получение знания. Вот почему Прабхупада говорит, что склонные к слушанию. Надо отбирать тех, кто склонен к слушанию, то есть к получению знания. К получению знания. И какого? Не только теоретического, и практического. Итак, это очень важные факторы, о которых я пытаюсь сегодня говорить, чтобы разобраться, что же такое духовная жизнь и как успеха достигать в духовной жизни. Сможете ли вы сами решить свои проблемы с бизнесом, с семьей, с детьми и так далее? Нет. Никто не сможет решить. Вот почему говорится, что демоны с полубогами различаются лишь одним аспектом. Полубоги склонны к принятию духовных авторитетов. И поэтому они получают от них что? Могущество Кришны. А демоны, они в такой же равном положении находятся с полубогами. Они также могущественны материально. Но они не склонны принимать духовный авторитет. Они всегда ищут какой авторитет? Материальный, то есть мистический. Мистические силы их интересуют, то все. Их даже не интересует освобождение. Почему? У них неправильное представление об освобождении. Почему? Потому что они, освобождаясь, хотят стать кем? Богом. Богом. И поэтому везде в шастрах описывается. Любой, хоть какой он там махеш, махеш, замахеш, маха, маха, маха. Если он говорит, что каждый бог, то это практически демоническая философия. И если какой-нибудь махеш, хеш, махеш с вами, гос с вами, 300 миллионов раз Махарадж, и он говорит, что он аватар Кришны, и о нем не указано, он кто? Шастры таких называют демонами. Шастры. Можно там ему говорить, он там что-то не понял, он ошибся, перепутал. Можно что угодно говорить. И поэтому мы очень боимся этой философии. Почему? Потому что, слушая какого-нибудь бабу, 300 сати раз бабу, который вспомнил, как он прочитал Бхагавадгиту Арджуне на Курукшетре 5000 лет назад. И когда вы видите перед собой зал, где 7, из 350 человек 300 отца и тесай бабы пришли слушать вас, вы разве скажете, что он демон? И вас спрашивают, а как вы относитесь к тесай бабе? Я говорю, как к бабе. Как сатья и сай. Очень сай. И они такие сбитые с толку. Они в аванкете. А как вы относитесь к рамочкам? А как вы относитесь к маятнику? А как вы относитесь к этому, к ореховому прутику? Как искать воду? А как вы относитесь, так сказать, с бесконтактному виду, так сказать, массажа тайского? Тайский бесконтактный массаж языком. На расстоянии 100 метров щекотать, так сказать, ягодицы. Я как что я скажу? Я говорю, ну, нормально отношусь, правда, мне никто не делал его. Хотелось бы, так сказать, непосредственно из первых источников получить массаж. Люди, они не могут разобраться, что происходит. И они вот такие заявления. И что вы скажете? Люди привязаны? Или там они начинают говорить, а как вы относитесь к Анастасии? И тоже вы так сказать, а что об Анастасии говорят шастры, в частности Бхагавадгита или Шримад Бхагаватам? Ну, потому что я понимаю, что если сейчас скажу так, как есть, что произойдет? Да не примут, они врагами могут стать. Они скажут, вот. Поэтому, а все говорят, там, да нет. Ровно столько, сколько может быть принято и так, чтобы не оттолкнуть. Поэтому людям иногда не говорят, что это не... Потому что они воспринимают неадекватно эти вещи. Вот точно так же, как человеку хватают за горло, он неадекватно себя ведет. Почему? Парализуется воля, эти страхи, парализуется разум, память, нерационализм. Знание отсутствует. Почему? Потому что память отключилась. Потому что знание всегда связано с чем? От меня исходит память, знание и... забвение. Значит, с чем связано знание всегда? С памятью и забвением. С памятью и забвением. Человек забывает в этих ситуациях. Забвение какое? Какая гуна? Невежество. Забыл. Почему мы говорили? Гуна благости. Забвение – блаженство духовного. Гуна страсти. Забвение, что я душа. И гуна невежества. О чем говорит? В чем забвение? смысл, да? В чем цель и смысл жизни? Забвение. Смотрите, три категории забвения. Гуна благости – это забвение определенного образа. Гуна страсти – это забвение. И гуна невежества – полное забвение. И выдумка, что мы живем ради детей. Как узнать, что это философия гуны невежества именно? Мы живем ради детей. Мы живем ради Родины, ради нации, ради светлого будущего других и так далее. Появляются эти концепции, и все они даже не в гуне страсти. Потому что в гуне страсти концепция – это как минимум Хирани Кашипу. Да. Он, по крайней мере, знает, что можно на высших планетах жить, что можно разбогатеть, можно быть непобедимым. А? Гуна страсти. Он, по крайней мере, даже соображает, что он душа. Улавливаете? А в гуне благости живое существо может осознать, что оно душа, но не осознает своих отношений с кем? С Богом. Таким образом, страсть и благость может сочетаться в определенных философиях. И поэтому описывается тамасика, раджастика, сатвика, шутха сатвика, предназначены для разной категории восприятия. То есть человек должен быть подготовлен уже, вычищен от гун. И тогда он понимает эти вещи. Но когда он находится в забвении, как он может понять? Когда у него страх, вот эти руки на шее у него висят. Кто-то его душит, там, жена, дети, то есть вожделение его, душит вожделение. Почему Кришна называет враг? Потому что если уж есть чьи-то руки на нашем горле, то нашего собственного вожделения. Ни болезнь, ничего нас не остановит на самом деле, кроме нашего собственного вожделения. И он говорит, если ты уж хочешь узнать, где враг, то вот он у тебя на шее висит. Этот враг порожден самим тобой. И только ты можешь решить это. Тебе придется решать эту проблему. Не твоим женам, не детям, что они там изменятся или как-то. Мы ждем, когда кто-то переменится, изменится. Можем измениться только мы сами. И в этом измененном состоянии живое существо вдруг начинает понимать, что оно не должно так себя вести по отношению к этому объекту. Ждать от него этого, требовать от него этого. И конфликт исчезает. То есть объект не изменился, вы изменились. И вдруг вы начинаете понимать, что он вам, в общем-то, и не нужен был даже. Что нафига вы его притянули к себе. То все, пятое, десятое. Зачем вы столько надумали? И вы просто говорите, спасибо тебе, я не прав был, извини. А тот-то не изменился, он думает, что такое, елки, я вроде не изменился, а со мной уже подружились обратно. Потому что вы изменились, и теперь вы рационально смотрите на все плавники, что там скрыто под водой, вы реально воспринимаете. Какой массой обладает этот объект, чтобы его двигать с такой скоростью? Да при таком усилии, что это не сдвинуть так просто. Вот это можно сдвинуть, пинком одним дал, и он улетел. А этот, да даже если вы запинаетесь, ноги поломаете. Только течение времени может его продвигать. Да, течение времени. Сами вы там двигать время еще не в состоянии. Течение времени очень оттяжеленный. Там под водой такая у него бурда, что это не сдвинете. Даже если он выглядит сверху, ну просто весь. В очках, худенький, тоненький. Все время шастры выкрикивает. Но там под водой. Там 3 коттеджа, 6 мешков золота, там 8 любовниц, 45 детей. Там, не знаю, что только там нету. А сверху? Ну, садху. И кажется, ну этому-то человеку, смотрите, как он выглядит, как садху. Но там... Отпусти меня, дворец, отпусти меня, жена, отпустите меня, дети, отпустите. Не держите меня, семеро. Итак, способность видеть это, различать, как вот недавно я там раз кого-нибудь наругаю, да, и человек, и все, и хуже становится. Я говорю, что такое, почему грузитесь так? Ну, вы же вот недовольны всем. А почему вы решили, что я всем недоволен? Дальше надо двигаться. Я недоволен, что вы дальше не двигаетесь. Вы что, все улучшились до конца? Есть хоть один, который все, улучшился до конца? Меня-то почему ругают? Не потому что жду, что я еще лучше стану, еще лучше стану, еще лучше стану. Никто не говорит, по сравнению с тем, какие вы были, конечно, вы улучшились. Но по сравнению с тем, что от нас ждет Прабхупада, духовный учитель. И люди так удивляются, что их ругают. Опять о недостатках. Уже столько одни достоинства, уже недостатков нету. Нет, нашли, елки. Нашел же недостатки, а? Ну, вы серьезно уверены, что уже все? Что теперь уже можно во Вриндаван, к божествам, и пироги штряпать, и да, кормить уже с рук. Ну, вы шутите? Откуда такое представление, что все уже, больше не за что нас ругать, не на что указать? Дальше нужно двигаться. Теория говорит о том, что там дальше есть. Не только можно мизинцы ломать, по глазу можно щелкать. Не только по глазу, можно теперь еще научиться так делать. А потом, говорится, можно вообще не допускать, что у вас душили. Ну, это уж непонятно. Все душат здесь друг друга, все воруют, все душат. Идет нормальная цивилизованная жизнь. А вы никогда не задумывались, что можно так себя вести, что никто душить не будет? И все. Пальцы знаю, как ломать, глаза вышибать, знаю. Но как, чтоб не душили, это как? Но в шастре говорится, можно так устроить, чтоб не душило. А если даже будет душить, то можно так сделать, что, ну, просто пусть висит. Прямо с ними ходить, тут души. И даже ничего, никаким образом на вас это не влияет. И он устанет и спрыгнет. Потому что он видит, что вас не задушить. Есть разные способы. И в шастрах говорится, и поэтому говорят, ну что ж ты только вот все пальцы ломаешь, ну давай теперь глаз щелкай. Вот опять недовольный, ну елкин, тут уже всем пальцы сломал, елки. Потом раз, там, кто-то ему говорит, ну что ж ты так все это, пальцами там все тут уже так уже без глаза ходят, кто тебя хотел душить. И дальше нужно двигаться. Почему вы думаете, что все уже, на этом рубеж? Зачем вы ставите себе какие-то ограничения? Вот теперь я не ем мясо, я святой. А для чего вы его не едите? Чтобы дома сидеть. А? Для того, чтобы сидеть дома. Представляете, Кришна бы сказал Арджуне, давай сражайся на Курукшетре. Он говорит, нет, давай лучше я Панчака и Кадыши буду соблюдать. Кришна бы сказал, давай так, будешь жрать, что хочешь, но, пожалуйста, всех их замочи. Он сказал, ты знаешь, это грех. Я лучше буду Панчака и Кадыши держать. Как вы думаете, что было лучше? Что преданностью является? А? Вот вы бы как расценили? Что бы являлось преданностью? Есть что хочешь и сделать то, что хочет Кришна. Или не сделать то, что хотела Кришна и поститься. А? Вы говорите, ну, на кой ляд тебе вот это? И он говорит, ну, понятно, ну, что ж, понятно. А как поститься? Вы ему говорите, и он постится 5 дней, но вот то, что вы ему сказали, на кой ляд тебе это? И человек говорит, я пощусь по указаниям. Но указания вылетели из вас. Потому что вы на чем? Чтоб не делать указания, что делаете? Поститесь. 5 дней. Почему? Потому что тот, кто привязан к телу, он стремится заниматься хатха-йогой и подвижничеством. Он думает, что именно это куда важнее, чем что? Принять что-то. Внутренняя садхана. Поэтому Прабхупада не уделял такого большого значения всяким этим постам. Он говорил, вот шутха экадыши, вот вам экадыши. Я за 12 лет 4 года назад узнал, что есть Панчака Экадыши. И нет Прабхупады, ни из книг Шрилы Прабхупады никуда. А из сайта Фолио, когда русские бхакты перевели Хари Бхакти Виласу без Шрилы Прабхупады. Перевели ее, и там был Панчака Экадыши. Я спрашиваю Махараджа, проповедующего Махараджа, Бхактиапа Махараджа. Как там Панчака Экадыши? а как, нормально? Я говорю, так что, Прабхупада не уделял этому такого значения. Но Прабхупада уделял такое огромное значение, чтобы люди были заняты служением. Поэтому многие всякие подвижнические вещи, они, конечно, хороши, очень хороши. Но для определенного уровня. Я вчера объяснял. Там сидит человек, я говорю, вот он не ходит в храм вообще. С джапой у него проблемы. Он день читает, день не читает. Постоянно в оскорбительном настроении. Вот для него, панчака и кадыш, неплохо было бы 5 суток пост. Да, полный пост. Но пить воду можно. Но первый шутха и кадыш он должен был первый день. Второй день вообще ничего не ест и пьет воду. Все. Это для такого человека наиболее хорошо это было бы. Но для человека, который постоянно служит, ему надо ехать за пожертвованиями, надо давать какую-то проповедническую программу. То есть, или надо выполнить какое-то указание в служении. И если он не будет сытый, если он будет думать все время о еде и обо всем, он не исполнит этого служения правильно, не исполнит его так, как от него ждут, лучше что сделать? Между служением и вот этим вы бы что выбрали? А? Несомненно, панчака и кадыши. А я нет. А я нет. Даже студенты мои, вот они за 5 лет, которые я с ними там в университете общался, преподавал им, они знали, что если такая лекция, они все время меня спрашивают, что Леонид Максимович, пост, да? Помните, да? Я говорю, а как узнали? Ну, такая была лекция, елки-палки, уже тут все трещало, все, так сказать, рвалось. Все женщины выли, дети стонали, коровы, так сказать, испражнялись, кометы падали, так сказать, солнце, затмение солнца, так сказать, началось. Потому что у Леонида Максимовича пост. И, допустим, раз потом... Это человек 5-6 после такого поста прекращает на лекции ходить. Так, и в коридоре так на меня смотрит. Когда в коридоре встречаю. Ну и нафиг подальше держаться. Вы видите, что это отразилось на служении. Поэтому я перестал поститься, зная, что каким-то образом я становлюсь более жестким. И тогда служению это мешает. На культуре также. За 10 лет проповеди, именно культуры, то есть постоянной проповеди там вовне. Как только я постился... Тоже вот здесь сидят. Я давал такую лекцию. Люди вообще писали. Они даже... Когда я добрую лекцию давал, даже многие могли встать и уйти. Но когда я давал во время поста лекцию, это же еще вечером. Ладно, поутру. А то это к вечеру, когда особо... Ум особо есть не хочет. И пить. Когда он говорит, что мы фанатики, и его надо победить. Я давал такую лекцию, что люди вообще даже не вставали с кресла. Да. Но зато на следующий же день они и не приходили. Потому что им было даже страшно пошевелиться, потому что я так обрушивался на зал. Ни один человек даже не вставал, не выходил. Даже в туалет, если хотел, ему было страшно. Он думал, этот человек сейчас как-то что-то соскочит, как прибежит, как даст, или что-то выстрелит, или что-то бросит. Или у него там подопечные тоже такие же, они там постились, они стояли там на воротах. Это было, чувствовалось, что это непростая система йоги. Но зато на следующий... Таким, я к чему это рассказываю? Может быть, я немножко так как бы ну, в смех, но по сути это было именно так. По сути, я так немножко все это карикатуризировал, но по сути это было именно так. Я думаю, вы сами прочувствовали. Когда вы что-то соблюдаете, вы всех начинаете доставать. Вы замечали, да? Не ешьте мясо, не ешьте мясо при мне, по крайней мере. Вы не говорите этого, вы просто говорите, не ешь мясо. А на самом деле у вас слюна. Или вы заходите и кричите, ты как? Пост не соблюдаешь? Почему вы так возмущены? Потому что соблюдаете его кто? Вы. Вот что происходит. И у вас портится отношение, просите служение, то все, все. 5-10. Поэтому я говорил, если вы здесь в храме, брахмачарии должны поститься. Брахмачарии все, кто носит шафран, должны принимать аскезы. Но если вы идете на санкиртану, Если вам нужно совершать какую-то деятельность, вы просто вкушаете экадошный просад. Но если вы здесь остаетесь и еще и вкушаете, вот как правило, вот сторожа наши, они нажрутся и там вот так на столе. И в окно смотрят. Через час проходишь, через два. Через три они в другую сторону. И они едят. Они не постятся. Такие преданные должны поститься. Они остаются в храме. Здесь все благоприятствует. Здесь ничего не надо. Все вас поймут, если вы будете гавкать на других. Все поймут. Ну, что он постится. Поэтому разлаялся на всех. Но человек, который опытный, он знает, что ему что-то делать надо. И это каким-то образом влияет. Просто он там до 12 постится, потом вкушает. Или он, допустим... Что значит опытный? Когда Прабхупада говорит... Опытный преданный постится в сухую. Это означает, что он совершает служение, и оно никаким образом, что из-за этого, не зависит. Вот что значит он опытный. То есть ел он или пил, помер у него кто-то или выжил наоборот, обругали его или оскорбили. На его служение это что? Никаким образом на качество его служения это не повлияло. Кто такой неопытный преданный? То есть нет у него еще такого уровня продвинутости. И он говорит, продвинутый преданный Прабхупада. Опытный, продвинутый. Продвинутость в этом, что на него не влияет. И Кришна Бхагавад-гите говорит, в радости и в горе, в счастье и несчастье. Значит, в голоде и в сытости он такой преданный очень дорог мне. Он уже дорог Кришне. Он очень продвинут. Но если на вас влияет это все, то не надо изображать продвинутого, что вы не едите. Потому что те, кто не ест, они ничего и не делают. Потому что весь ум их фиксируется на чем? Чтоб не есть. Как человек, чтоб не колоться, чтобы не запить, чтобы там не прелюбодейничать. У людей все, у неофита полностью законцентрировано на том, не на служении, а как бы не сделать то, из-за чего в итоге я буду что? Страдать. Они пытаются избавиться от страданий. Это еще не продвинутый человек. Это йог, хороший все, но он еще на очень низкой ступени. Он еще сконцентрирован на страданиях. Он страдалец. А страдания это к чему причиняют? Телу. Значит, он еще в очень сильной какой концепции? Телесной концепции находится. Вот почему они определяют, кто рано встает, тот и продвинутый. Кто там что-то не ест, он садху. Без носков садху, без машины садху. Все, что связано, они также и определяют продвинутого. Почему? По телесным признакам. Худой, толстый для них. Вот там, допустим, этот махарадж худенький, а вот тот махарадж толстый. Видимо, этот худенький более продвинутый, а толстый попробуйте продвиньте. И Прабхупада это описывает. Толстый, худой, имеет, не имеет. Вы посмотрите, как он служит. Служит – это не значит делает. Служит – это означает, что как он делает то, что ему говорит Господин. Это показатель. Его, какой он слуга, а не какой он толстый или тонкий или что-то. Какой он слуга? Поэтому я очень часто вижу, и вы даже не сомневайтесь, эти плавники, можно их различать, можно различать разных змей, можно различать скорпионов, то есть я имею в виду сознание людей, я с людьми сравниваю, как бы, образно, как там Хита Махатме, там, кстати, она также, или Хита Падеши, там, животные сравниваются с людьми, там, ворон прилетел, тот сказал, но имеется в виду, что человек с таким настроением, с такой природой, с таким сознанием, это означает, что живое не очень хорошо понимает, что получить инициацию, это не значит, что вам дадут какую-то мистическую силу. Мистическую силу вам дадут в соответствии с тем, насколько вы что? Предадитесь. Вам дадут ту силу. Кришна через этих личностей даст вам ту силу, насколько вы предались. Не насколько тот предался, а насколько вы ему. А он обладает той силой, насколько он сам, что, предается. И предание всегда является с подчинением. Подчиниться. Иногда есть важные задачи, иногда второстепенные задачи есть. Иногда есть сопутствующие. И человек разумный, когда он продвигается, он начинает понимать, что такое приоритеты. приоритеты, что важнее, что второстепенное, что второстепенно важное. То есть оно относится к категории важных, но его нужно в этом важном. Во второй график поставить, во второй столбец. Вот это важные первостепенные, но есть важные неотложные. Есть важные экстренные. Знаете как? Срочно телеграмма есть. Просто телеграмма есть срочная. А есть какая еще? Молния. Вот в чем различие? Что здесь можно подождать, потерпеть? Там час-полтора. А здесь что? Как молния должна. Мгновенно. И то даже молния может не успеть. Что-то такое очень важное, жизненное. Поэтому есть. Точно так же человек он начинает распределять в своем уме. Почему люди говорят, я не могу как жить в храме, потому что я, как же я буду там себя содержать? Человек еще не понимает, как содержать себя через что? Через служение, да. Как человек, некоторые люди не понимают, что надо петь ягью, не просто ее слушать, но в ней участвовать. Они не понимают. И они сидят по два часа, крутят микрофоны, но не поют, не участвуют в яге. И они думают, что, вот сейчас даже вот я думаю, что они думают, что я их осуждаю или что. Нет. Вы просто не получаете то, чтобы вы получали, даже если бы пели в умонастроении коровы. Не получаете. Вы получаете только как слушатель, но не получаете как кто? Воспевающий. Даже на каком уровне? На оскорбительном. Даже если вы на аппаратке, но вы участвовали. Итак, люди не понимают, и они обделены. Я не обделен, но поскольку я-то о вас забочусь, вы-то мне дороги, и вы воспринимаете эти укоры, как будто бы я на вас наезжаю. Нет, я на самом деле хочу, чтобы вы стали продвинутыми, квалифицированными. Потому что я вижу, что вы не можете решать элементарных материальных проблем своих. Элементарных. Вы не знаете, где в глаз ткнуть, где мизинцы сломать, а где горлом сделать. Или если знаете, то не умеете этого делать. Теория одна. И поэтому вы подчиняетесь тому, что вам нравится, и не подчиняетесь тому, что вам не нравится. Очень сложно. Нету между нами этого фактора еще какого? Доверия. Доверие. Хотя у вас, у многих есть опыт. Но вам придется точно так же поступить. Вам придется решать эти проблемы не в этой жизни, так в следующей. И мне очень бы не хотелось, чтобы вам пришлось в следующей жизни что-то многое решать. По крайней мере, постарайтесь в этой жизни решить как можно больше. Если даже вы настроились на следующую жизнь, что порой видно, то, по крайней мере, как можно больше решите сейчас. Потому что тогда меньше будет решать. Намного меньше. Тогда, может, в три жизни, в три прыжка вы одолеете этот путь. В три жизни. Может, в пять, может, в десять, может, в 700. Но будет каждый раз легче, если какие-то вещи сейчас осознанно решатся. Благодаря духовной жизни. Я не думаю, что все в этой жизни. И не только не думаю, а знаю на 100%, что все вы в этой жизни, так же, может быть, я, не достигнем этого в этой жизни. Но я знаю, что кто-то достигнет в этой жизни. 100%. Кто-то в следующей жизни этого достигнет. Кто-то через три жизни. Почему? Это зависит все от нас. Именно лично от нас зависит. Прабхупада сказал, я все дал, что просто изучая то, что именно я дал и прокомментировал, этого достаточно, чтобы за одну жизнь отправиться назад к Богу. Таким образом, мы не можем обвинить Прабхупаду, что он что-то не додал, дал по-другому. Прабхупада сказал, я дал ровно столько, чтобы вы могли достигнуть конечного результата в этой жизни. Все будет зависеть от нас. Именно от нас и ни от кого другого. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы постарались по-настоящему совершать служение, а не получать разными сентиментами, инициации, там все. Я-то дам. Если, я еще раз говорю, если вы хотите этого, я дам. И брахманские, и первые. Я просто знаю точно на 100%, кто очень сильно хочет брахманскую прямо сейчас. Знаю на 100%. Не на 99, а на 100. Кто из тех, кто первую имеет, кто хочет вторую. Очень хочет. Знаю на 100%. Знаю, кто хочет очень первую. Но я видел, что я так, кстати, не даю там или что-то. Так я не даю не на свое благо, на ваше. Иначе вы пополните ряд всех этих людей. Вы пополните эту бригаду бесполезных брахманов, которые, так сказать, теоретиков-то брахманов. Практиков тем более. Теоретики еще их много, практиков поменьше. И так, так, да, да, все меньше, меньше, меньше. Те, кто будет о вас заботиться, еще меньше. Тот, кто постарается вас склонить к тому, что он хороший человек, их очень много. Но те, кто помогут вам решить какие-то проблемы, их очень мало на самом деле. Вы даже не понимаете этого. Почему? Потому что вы не квалифицированы во многих вещах. Поэтому вы ищете, что приятнее вам в соответствии с вашими представлениями. Не что для вас полезно, а что для вас приятней. Нравится, не нравится. Не то, что это полезно. Очень горько может быть, очень болезненно. Но куда полезнее, чем вот это? Иногда человек разумный ищет то, что будет полезнее, даже если это очень невкусно. Но кто-то любит таким образом действовать. Пусть это вредно, зато это вкусно. Так ведь? Как вы думаете, это гуны же? Это гуны. Это, несомненно, разум? Разум. Ну и что, что это вредно? Зато это очень вкусно. Вот всем это знакомо? А? Или только мне? Так вот, точно так же с лекциями, с авторитетами, с философией. Да мало ли что говорят, зато я это люблю. Я люблю этого преданного. Ну и что, что он только один вред приносит? Зато очень сладко ты поешь. Помните, я про мышонка вам говорил? Так, глупый маленький мышонок отвечает, есть просонок. Очень сладко, ой, твой голос так хорош. Очень сладко ты поешь. А прибежала мышка-мать, а мышонка не видать, заглянула под кровать, там что-то такое. Сладко поют люди, и их принимают. А если там как-то неправильно поют, то все, отвергают. Лошадь там, она вот неправильно пела. Там, кто там, рыба тоже неправильно пела. А вот кошка пела так сладко. Так сладко. И можно видеть, что люди в основном сконцентрированы, как вот этот глупый маленький мышонок. Что они ищут? Какую проповедь? Полезную или сладкую? Ну точно, скажите по себе даже. Вот. Ну скажи. Ну скажите честно. Или вы вот настолько отупели уже, вот, значит я вообще, я-то отсюда уеду, блин, скоро совсем. И слушайте сладкие лекции, и продвигайтесь. Проблем нету. Поймите, это ваш путь. Если вы ни черта не поняли, продолжайте. Но суть-то в чем? Что вы не сможете решить ни одной проблемы в своей жизни. А если вы хотите себя обманывать и сладкие всякие вещи принимать, ради Бога, вам жить. Каждый выбирает сам, как ему действовать. Выбор стоит за нами. Никто за нас выбирать не будет. Ни Кришна, ни гуру, ни авторитет, потому что нам придется действовать. Так вот, суть всегда остается одной. Всегда остается одной. И мы только лишь думаем, как действовать. Принять то, что не хочется принимать, и оставить то, что очень дорого. А что нам не хочется принимать? Невкусно. А что приходится оставить? То, что вкусно. Не хочется принимать то, что невкусно, и не хочется оставлять то, что вкусно. Это и называется сентименты. Сентиментальная личность. То есть это не продвинутый человек, неофит. А Арджуна выглядит как очень продвинутая личность. Потому что он оставил то, что было очень вкусно, и принял то, что было что? Очень невкусно. Потому что он мыслил в категориях каких? Полезно и вредно. И поэтому Кришна говорит, будхи йогаму пашритьяма читакшата тамбава, разумом. Разумом ты должен действовать, а не на чувственном уровне постоянно находиться. И задача любого человека, любого отца, мужа или учителя, это поднять своего ученика, подопечного на платформу разума. Чтобы человек, по крайней мере, разумным был. Homo sapiens. А подняться на уровень разума очень сложно. Почему? Ибо живое существо привязано с незапамятных времен, привязано к чувственным наслаждениям. И привязанность указывает на гуну невежества. Поэтому Прабхупада говорит, по крайней мере, до страсти их надо вытащить. Потом из страсти их нужно вытаскивать на какую гуну? В гуну благости. А из благости выпинывать. Почему только в гуне благости можно пинать людей? Почему? Потому что они что-то хотя бы понимают, что их пинают ради их блага. В гуне страсти они не понимают этого. А в невежестве они против этого восстают. Восстают. Такова суть. Вот почему Господь Чайтанья сказал, я ругаю лишь каких продвинутых. Он сказал, я ругаю продвинутых. Поэтому если нас ругает кто-то и что-то указывает, то он считает, что мы продвинуты. А мы как против этого что? Восстаем. Человек просто ошибается. Мы должны ему сказать, вы нас не ругайте, мы в тамасе. Вы не квалифицированы. Зря вы так о нас хорошо думаете. Мы не настолько квалифицированы. Нас еще надо что делать? За всякую муру хвалить нас. За спектакль нас еще хвалить надо. Нас еще с днем рождения надо поздравлять. Какая там душа? Вы что? С дуба упали? Мы всего 10 лет здесь. В свадьбу нам, понимаешь, сыграйте. И мяукайте, пожалуйста. Что вы все ржете? Как мерин. Мяу, мяу, мяу. Мяу. Какая экстазная лекция. Мяу. Мяу, все вы мудрецы. Вы самые хорошие. Мяу. Да ладно, ничего. Мяу. Да все равно в этой жизни все. Мяу. Да не надо никуда ходить. Мяу. Да все авторитеты сволочи. Мяу. Да можно что угодно тут намяукать. И вы знаете, как приятно? Каждый раз так и приходит. Так вот, есть лекции, которые... приятные. А есть лекции, которые полезные. Есть лекции, которые приятно полезные. А есть лекции, которые очень неприятно полезные. И все это придется различать, как плавники. Есть лекции очень приятные, но просто ядовитые. Есть лекции очень и очень приятные и бесполезные, но не ядовитые. А есть лекции очень неприятные и очень ядовитые. И все эти комбинации, если три гуны дают сколько? 81 комбинацию. То как по меньшей мере 81 стиль существует борьбы на языке. Хари Кришна. Ты, о светлейший, даруй жизнь этому миру. А значит, ты хозяин и повелитель всех существ. Как движущихся, так и неподвижных. И ты же пробуждаешь в них сознание. Благодаря тебе существуют ум и все органы действия и познаний. От тебя зависят все материальные элементы и их свойства. И ты управляешь всеми желаниями. Какими? Эгоистическими всякими. В гуне? Страсти, Брахма. Поэтому, несомненно, он стал самым высшим авторитетом. Великая личность Брахма. Пожалуйста, вопрос. Ну, простите, если опять что-то не так сказал. Я-то как бы вам верю, что вы хотите стать преданными. А меня все время Махараджи убеждают. Ты что делаешь? Я говорю, что? Ты с чего взял-то, что они преданными хотят стать? Я говорю, как? Они же... Ну, ты даешь. У тебя абсолютно никакой квалификации нет. Меня так ругают. Ты что, с дуба упал? Меня прям Махараджи так ругают. Я говорю, что так? Ты зачем такие вещи говоришь преданным? Я говорю, так они же преданные. Он, ну это другие преданные, другого уровня. Я говорю, какого? Я что, должен их дураками считать? Ну нет, просто неквалифицированными. Им еще надо мяу, мяу. Я говорю, как? Они же пропадут тогда. Столько тогда им придется тут плавать. Ну что ты? А ты вот там видишь, сколько ты людей оттолкнул, которые еще мяу-мяу хотят. Так я говорю, так мне нафига они нужны? С ними вообще ни черта не сделаешь. Ну как же, миссия Господочитания, всех собрать. И начинаю. Вот обычно меня все время за это ругают. Что должны быть те, которые только это принимают. Я говорю, я тогда буду приглашать просто тетю Лошу, тетю Кошку, тетю Мышку, там, тетю Рыбу. Я так и делаю. Но если вы знаете, что кошка жрет мышек, он говорит, никого не приглашаю. Ну, хотите, ради Бога. Что-то мне своими руками это делать не хочется. Я лучше буду ржать, там, как лошадь или как рыба. Открывает рыба рот, но не слышно, что поет. А мышка-мать. Все недоволен он был кем? Мышкой-матерью. Все недоволен. Но кошка была супер. Это и называется отношения, выстроенные на чем? На доверии. Не хватает, если этого доверия. Ну что сделаешь? Видимо, я очень часто ошибаюсь. Ничего тут не попишешь уже. Приходится сделать вывод, что я все время ошибаюсь. Систематически. Есть вопрос? Это так, чтобы понятно было, что происходит. А то что-то смотрю, кого-нибудь поругаешь, они все... Я говорю, так стань ты лучше, я тебя ругаю. Это не за то, что ты так плохой, а за то, что ты еще лучше должен стать. Потому что ты еще не совсем Кришна еще. А вот вы говорите, кто-то за одну жизнь, кто-то за несколько. Это мне так сказал Бхактивапама Махарадж. Чего ты до всех докопался, елки? Я говорю, что я сделал опять? Я тоже такой же. Что я опять сделал? Гуру мне говорит, у тебя одна проблема в твоей проповеди. Какая? У тебя такое впечатление, что ты чистым преданным проповедуешь. Что все хотят в этой жизни уйти к Кришне. Все хотят вот это. Я говорю, так они все об этом говорят. Он говорит, не надо верить. Потому что опыт показывает. Нет. Ты не опытный. Потому что опытный. Он не будет так проповедовать. Все хорошо. Все в этой жизни, в одной большой духовной жизни. Потом, вы же в этой жизни, говорю, да, в этой духовной, в которой длится вечность. Если человек под руководством, это значит, что ему не будет говорить в каких-то ситуациях, как действовать, что он сам будет соображать. Да. Потому что опыт приходит. Мне каждый раз никто не говорит. Меня ругают раз в год. Ругают. Критикуют меня все в течение года. А ругают мои авторитеты меня. То есть меня весь год критиковали. Еще приехали авторитеты и добили. И мое служение при этом не должно измениться. Я не смотрю. Попадаю ли я под зависимость вот этих всех вещей? Хвалят меня или критикуют? Готов ли я все равно сохранять этого настроения, слуги? Ловлюсь, да? Потому что всем мил не будешь. Вот ко мне вчера звонил один товарищ и говорит, давай напишем телегу на GBC Сибири. Что они нифига не делают, ничего, блин, не проповедуют, не интересуются жизнью преданных и так далее. Я говорю, а почему ко мне звонишь? Да потому что вот тебя послушают, меня нет. Потому что за тобой там все в восторге. Я говорю, ну да, меня критикует в 50 тысяч людей больше, чем тебя. Я говорю, если ты прокукарекаешь, там кто-то примет. А если я кукарекну, там все эти 100 тысяч вообще обрушатся на меня. Да я говорю, как-то не гоже. А, как это, есть и пить в этом доме, и потом хозяев, так сказать, критиковать. Я говорю, если бы я в другом доме был где-то, может, я что-то кукарекнул, или, по крайней мере, не зависел от них. Как вот говорится, что пока человек ест хлеб родителей, он должен их слушаться. И как же я, так сказать, ем хлеб этих личностей, так сказать, я что-то про них кукарекать буду. Я говорю, ну, это некрасиво. Этикет не позволяет. Естественно пока, по крайней мере. Мне естественно не позволяет этикет наезжать на папу, на маму. Что столько они сделали для меня. Может быть, что-то неправильно, но они всегда хотели, чтобы я был счастлив. Понимаешь, да? Все, что они не делали по отношению ко мне, они всегда хотели, чтобы я стал лучше и счастливее. Даже если они что-то не знали, неправильно сделали, ошиблись, я знал, что это настроение было постоянным. Поэтому я пока доверяю, что даже если меня ругают там или что-то там мне говорят, то я думаю, что они хотят, чтобы я улучшился. И, понимаете, да? Пока у меня есть доверие. Поэтому как я буду там что-то орать там? Если кто-то из вас сомневается, что я вам что-то говорю не на ваше благо или там, ну как-то ущемляю там вас, вы просто не слушайте мои лекции, я сколько раз говорю. Не надо их записывать, я Роме говорю там. Это предназначено для тех, кто доверяет, что это благо для него. Поэтому люди приходят там на какой-то даршан, что-то пытаются что-то сказать, вот вы нас курируете. Это значит, я что-то буду делать и очень неприятное, может быть, для них, требовать, чтобы они что-то приняли. Но если они этого не хотят, вы не думайте, что я буду вас доставать. Нет. Есть очень много преданных, которых я вообще не трогаю никогда. Потому что у меня никакой надежды на себя нету, что я квалифицирован такую вот категорию преданных культивировать. Я не квалифицирован. И они видят, что я не квалифицирован с ними правильно себя вести. Это право любого человека принимать и отвергать. Поэтому вы не думайте, что если вы не принимаете именно вот меня авторитетом, другой вопрос меня больше беспокоит, что потому что я тогда к вашему авторитету могу обратиться. Понимаете, да? Как в этикете говорится, если вы видите, что вас не принимают авторитетом, обратитесь к авторитету этого человека, чтобы его поправить или что-то. Это легко. Меня больше беспокоит, когда у человека вообще нет авторитета. Авторитет – это не тот, кто вам нравится. Авторитет – тот, кого вы что? Слушаетесь. Что стоит ему сказать, и вы, по крайней мере, куда серьезнее примете это, чем от кого-то либо другого. Значит, этот человек ваш кто? Авторитет. Все так просто. А если мне тут так говорят, вот, а вот там тот сказал, значит, этот человек на вас больше влияния оказывает. Вам лучше выбрать его авторитет. Вот. Поэтому люди думают, что у меня какие-то проблемы там с Чайтанья Чандрой или с кем-то. Нет у меня проблем. У меня проблемы с теми, кто никого не принимает авторитетами. И поэтому те люди, которые кричат о Чайтанье Чандре или там о ком-то еще, они в основном и их не принимают авторитетами. Они просто говорят о них в противовес вам. Но это не означает, что если Чайтанья Чандра вас попросит так вести, то вы это будете делать. Но если это так, все, вы в порядке. Потому что если что-то мне понадобится, и я это буду обсуждать с Чайтанья Чандрой, допустим, и он скажет, да, Лакшмирайна, я считаю, что ты прав. Тогда я скажу, ты, по крайней мере, скажи этому человеку, потому что он твой авторитет принимает. Он просто вам это скажет. И если он для вас авторитет, вы это примете. Понимаете, да? Вы это сделаете. Вот что такое авторитет иметь. Поэтому я ни в коем случае не беспокоюсь, что я больше беспокоюсь, что слишком много людей принимает мой авторитет. И я не успеваю. У меня нет физических порой возможностей. И таких даже, может быть, знаний, такие проблемы их решать. Но их такое огромное количество. И если вы примете чей-то другой авторитет, я не очень сильно страдать буду. Поверьте мне. Я больше беспокоюсь, что я так и не объяснил людям, что нужно иметь авторитета. Настоящего авторитета, который его слова для вас последняя инстанция. Тогда вы спасены. Если он еще и преданный, пусть даже не я это, но другой преданный. Там лучше, хуже, но он преданный. С какой-то квалификацией. И его слова для вас очень важны в духовной жизни, не в материальной, а в духовной жизни. Ради Бога принимайте. Я рад, что у вас появился авторитет. И поэтому, если что-то не так, я с ним могу обсудить ваше поведение. Я вас не буду трогать, я его попрошу что-то вот им. Потому что человек понимает. Авторитеты, когда между собой общаются, у них не столько разногласий, как у тех, кто вот здесь. Не столько. Хотя разногласия есть, но не столько. И поскольку они более-менее опытные люди, они могут понять, что время не пришло, могут отложить какое-то, могут человеку сказать, ну, по крайней мере, это выполняй, это не надо. Понимаете, да? Проблема достаточно разрешима. Но это не означает, что вы слепо принимаете чей-то авторитет. Да. Вопрос. То есть, каким тогда образом узнать, что действие правильно, чтобы за одну жизнь вернуться? И вы должны мне тоже говорить еще, Рома, извини, я перебил. Вы должны говорить, кто ваш авторитет, а не изображать, что авторитет ваш я, но не делать этого. А потом всем рассказывать, что авторитет у вас другой. Почему? Потому что я-то, не зная этого, буду вас беспокоить. Или вы будете из себя лицемерить. Вы не беспокойтесь. Почему? Потому что если у вас есть авторитет, он тоже будет знать, что он ваш авторитет, он вас может рекомендовать и на первую, и на вторую инициацию. Но он должен быть для вас на самом деле авторитетом. Что вы под его руководством служите. Здесь. Хотя ваш авторитет может быть там за 1000 верст. Как мой гуру Махарадж. Он для меня авторитет из многих других личностей. Но он очень далеко. По крайней мере, я пытаюсь, все время работаю над тем, чтобы он оставался моим авторитетом и как-то продвигаться в этом направлении. Он мне сказал, что о твоем служении я буду судить по тому, как ты служишь своим GBC. Поэтому я принял авторитет GBC, потому что я принимаю авторитет своего гуру. А его авторитет я принимаю только потому, что он принял авторитетом Шрилу Прабхупаду. А Шрилу Прабхупаду я принимаю, потому что он принял авторитет своего гуру и там это парампары все. То есть авторитет Кришны в итоге. Поэтому я не думаю, что они сами по себе такие хорошие. Я видел людей с более выдающимися качествами. Но они не преданные. Другие могут быть люди не с такими выдающимися качествами, но они преданные. Поэтому я что-то принимаю от них. Но если говорить о качествах выдающихся, несомненно, я знаю куда более крутых людей. Даже в христианстве люди себя иногда ведут куда более внешне, куда более привлекательнее, чем... Это естественно. В буддизме, в других религиях есть люди, которыми можно привлечься сами, как личности привлекают. Поэтому все это взвешивается. Не будь этого искон. Ну, зачем нужно все это? Многие люди не соглашались с многими вещами. Это естественно. Это не значит, что они в общем категоричны с чем-то. Они не согласны. Как у меня, допустим. У меня нету целого несогласия. В целом я, наоборот, согласен. Но частностями какими-то я кое-что не понимаю из этих частностей. Кое-что вижу как проблематичное. И никто меня не может убедить в них, что это нормально. Никто. извиняюсь за выражение, даже гуру. Ему не удается мне объяснить, что это нормально. Почему? Потому что я расцениваю, что меня как бы призывают к какому-то странному действию. Поэтому я слепо тоже не принимаю. Так будем говорить. В процентном отношении, в большинстве я принимаю. В какие-то вещи я просто еще не дотягиваю. Потому что я не чистый преданный. Не потому что гуру там неправильно говорит. Я не дотягиваю. А я стараюсь действовать всегда из понимания. И из того доверия, которое существует. То есть оно тоже не абсолютное мое доверие. Я должен разобраться. Не хватает у меня тоже у самого опыта, чтобы это вот понять. И теоретически я даже не могу понять. Почему? Потому что у меня нету такого опыта совершенных вещей. Улавливаете, да? Совершенных вещей. Опыта совершенной деятельности. Нету. Я вижу, что у других людей есть какой-то более совершенный опыт. Как вот представим, что какие-то люди здесь даже в храме, они более совершенно принимают меня. Какие-то менее, какие-то еще менее, еще менее. А другие вообще не принимают. И что сделаешь? У кого-то больше опыта, у кого-то меньше. Кто-то хотел получить этот опыт, кто-то не хотел. Кто-то так же мыслил, как я, кто-то не так же мыслил. Кто-то хотел так же мыслить, а кто-то и близко даже считает, что это вообще ерунда. Мы пойдем другим путем. Вот это для меня естественно. Поэтому у меня не возникает проблем по поводу того, что кто-то не согласен со мной или что-то. Ну давайте будем делать и посмотрим по результату. В общем-то, все достаточно просто. Допустим, Радханатх Махарадж, он тоже что-то делал, и все увидели, что он создал общину куда более совершенную, чем в Исконе. Но можно понять, поскольку не такая огромная часть была, туда не ездил никто, он был единственным авторитетом, все делалось под единым руководством, один ачарья, один авторитет, один человек, все пропитано его, пропиталось его умонастроением, его представлениями и так далее. Поэтому говорится, что как учитель культивировать 20 человек куда легче, чем 20 тысяч. Как вы думаете, где будут более образованные люди? Которые в коллективе 20 человек у этого человека воспитывались? Или у этого же человека 20 тысяч? Где образование будет круче? Ну, 20 человек, конечно. Потому что там, возможно, уделить им внимание. Он не... А когда тут вот туда-сюда, туда-сюда, только одну концепцию дал, другой приехал и дал другую концепцию, потому что... Этот человек собрал всех недовольных и их вдохновил. А там не было. Один человек. Кто-то, если не нравилось, уходил. Но все сформировано вокруг этой личности было. И все работать стало. Вот так, кстати, вот там, я рассказывал, да, вот этот Чаупатский проект. Его очень сильно прославляли в России. Были годы, когда тут, да, в Иркутске заставили танцевать, как там. Помните, не? И я был категорически против. Что с этого боку начали. Я не против Чхупати, но что начали продвинутость искать, как плясать. И он развился вне ИСКОН, этот проект, и присоединился к ИСКОН. 11 лет он развивался вне ИСКОН. И Радханатха Махарадж присоединился к ИСКОН вместе с этой общиной. В надежде, что какая-то здоровая система оздоровит больную систему. Или может произойти. Если они духовно сильны, они оздоровят. Хотя сейчас вот вы особо и не слышите. Я вот, допустим, последние года 3-4 и особо и не слышу. Но как звучало-то, елки. Прямо все директивы только оттуда шли. Вот вы-то даже многие не слышали, даже Чхупати, да Чхупати. А я-то помню, когда. Ты помнишь, нет, Камалка? Кто еще помнит, когда Чхупати, Чхупати, Чхупати? Видите как? Все проекты вот так. Поэтому, если сейчас какой-то проект великий есть, подождем. Через пару лет о нем никто не вспомнит. Будет новый великий проект. И самое-то главное. Что, ладно бы, вот Чхупати, Чхупати, и поскольку везде стало как в Чхупати, поэтому перестали говорить. А в основном почему перестали говорить? Вот так вот, вот я о чем и говорю. И появится новый проект. И мы будем все время думать, раз такой проект, значит, за ним стоит вот такой же человек. Но поскольку не удался проект, значит, не удался и кто? Александр Македонский хотел завоевать весь мир, но завоевал половину. Поэтому его назвали Великий. Сашка Великий. Потому что все, кто хотел все завоевать, даже половину не удавалось. Так можете себе представить, насколько велики там Юдхиштхира, Махарадж, там Арджуна. Они весь мир контролировали. Весь. Сашка Македонский там этой Клеопатрой вдохновленный был, чтобы показать, який он бравый хлопчик. А Арджуна с Юдхиштхирой, Кришной, тоже понятно, что за уровень. Да? Ради кого мы это все зарубили? На украинской мове это означает «сделали». Вчера мне пришла бумажка на украинском мове. Ни одного слова не понял, кроме юстиции. Что это написано? И все время это фамилия знакомого товарища фигурирует. Ну что, что, кроме цифр и алфавита ничего не понял. А что пишут, вообще не понял. Вот что-то такое. Вот. Вроде на нашем языке, ну что не поймешь. Цепеля сицания, досповедания. Досповедание, что это? То ли до свидания, то ли до встречи. Что такое? Досповедание, что это? До встречи. Ну, да и там что-то такое. А что, почему до встречи? Я с ними не собираюсь встречаться. И не хочу, не просил. Что-то там такое написано. Цело министерстве юстиции. Вот это я понял. Все. Спасибо большое, Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Шишанитай Гуранга, Киджай Гуру Брамананда.